Тот с сомнением поджал губы, рассматривая меня, но все же согласно кивнул. А через минуту мы уже загрузились в автомобиль. Машина преследования так и осталась стоять на углу, с испорченным двигателем и пробитыми колесами. Я же направлял шведа, ведя его к одному из двух рыбоперерабатывающих заводов. Тот находился в стороне от жилых построек, но был окружен корпусами старых общежитий, которые постепенно рассыпались на части. Именно там мы и укрылись. Охрана, тут само собой, присутствовала. Но это было промышленное предприятие в мирном городе, а не сокровищница или военная база. Поэтому и подход был иным. Несколько патрулей, которые перемещались вдоль невысокого забора, пост около ворот, да небольшая группа резерва, что сейчас комфортно расположилась в чем-то вроде сторожки. Одаренных аж пятеро, но все в ранге не выше десятника. К тому же, судя по моим наблюдениям, дар здесь был как бы не у каждого двадцатого смертного. Все упиралось в вопрос его обучения и подготовки. Атаковать в открытую я в любом случае не собирался. Вместо этого отправил внутрь сандала, пытаясь понять, как эффективнее остановить работу предприятия. Это не виноградник, который можно выжечь и не каменоломня, где достаточно спустить лавину. Стоило признать, с тех пор смертные шагнули далеко вперед в плане развития технологий. Какие-то чаны, вытянутые конструкции из металла, громадные контейнеры непонятного назначения и, само собой, склады готовой продукции. Как все это уничтожать? Не крушить же каждую деталь по отдельности. Сандал передал новое изображение, склад с топливом. Громадные бочки, наполненные горючим. В том, что такое электричество и как оно работает, я уже разбирался. И насколько понимал, этот запас предназначался для установленных на заводе генераторов. Видимо, на тот случай, если что-то произойдет с линией электропередач, что тянулось сюда от ближайшей станции. Часы уже показывали полночь, а я определился с вариантом атаки. Как говорил Вулкан, если не понимаешь, как что-то убить, для начала попробуй сжечь. Вполне логичный подход, особенно для бога огня. Срабатывало, правда, не всегда. Как-то раз он решил поохотиться на очередную мерзость, что отпочковалось от бездны, и добрых два дня держал извивающуюся тварь в огненных тисках, с такой температурой, что любой материал должен был давно расплавиться, а тот монстр лишь выкручивался, стонал да выгибался, вроде вот-вот должен был загнуться, но все еще жил. На его счастье рядом оказался я, предложивший проверить монстра детальнее. Как быстро выяснилось, создание было огнеупорным, а внутри оказалась заключена душа смертной, которая при жизни обладала интересными наклонностями в постели. Так что, стоны и конвульсии были обусловлены исключительно удовольствием. Умирать порождение бездны не собиралось. С монстром пришлось разделываться совсем иным способом, о котором история умалчивала. А в процессе я нашел еще и следы локти. Скандинав провернул все весьма скрупулезно, но улики все же оставил. А о новом чудовище бездны Вулкан узнал от кого-то из его свиты. Следующий месяц для Локти выдался крайне жарким, в прямом смысле этого слова, а Вулкан еще полсотни лет не отправлялся на охоту в одиночестве. Интересно, а что в этом мире случилось с бездной? Проверить я пока, понятное дело, не мог, но не исчезла же подобная прорва силы бесследно, да и царства мертвых должны быть на своих местах, их же сотни, по одному на каждое божество. Пока я размышлял, сандал перетаскивал бочки. Целиком он поднять гигантские емкости не мог, поэтому пробивал в стенках дыры и ждал, пока часть топлива выльется на пол, а уже потом переводил их в призрачное состояние и нес в нужное место. Когда горючее на складе закончилось, а около трети цехов были залиты легко воспламеняющейся жидкостью, ястреб долетел до сторожки, где располагалась резервная группа, и умыкнул у них одну артефакторную гранату, слабенькую, но, судя по рунам, зажигательную. Как раз то, что требовалось в данной ситуации. Держа ее в когтях, вывернул призрачную голову и на момент материализовав клюв, выдернул чеку. Сразу же взмыл вверх, а через несколько мгновений по зданию прокатилась волна пламени. Топлива он вылил столько, что воспламенение больше напоминало мощный взрыв, чем начало пожара. Ульрих сдавленно охнул и наклонился вперед, смотря через лобовое стекло на полыхающие корпуса завода. Я повернулся к нему и столкнулся с шокированным взглядом. Пожал плечами. Что? Они сами объявили мне войну. Теперь пусть страдают. Тот бросил еще один взгляд на завод и завел двигатель. Сдав назад, развернулся и покосился на меня. Как ты это сделал? Там же целый завод вспыхнул. А я не видел ни печатей, ничего-то такого. Огненный дар, свое предположение он озвучил с большим сомнением, что было вполне объяснимо. Чтобы нанести удар такого масштаба при помощи дара, нужно было достичь высокого ранга, как минимум добраться до мастера, а на одаренного с подобной мощью, я точно не тянул. Еще один божественный спутник. Скептически скривившийся скандинав махнул головой, а я позвал ястреба, и тот приземлялся на приборную доску. Когда сандал материализовался, Ульрих испуганно дернулся и крутанул руль так, что мы едва не врезались в стену, а мой спутник, взмахнув крыльями, проскрипел: «Позор, РР». Не знаю, что имелось в виду, возможно, навыки вождения юноши, а может быть, его неверие в мои слова. Сам ястреб не объяснил, какой смысл закладывал в короткое слово. Вернувшись в призрачный облик, взмыл вверх, а я довольно усмехнулся. Знакомься, это сандал, призрачный ястреб, который способен воплощаться в материальном виде. Проходит почти через любую защиту. Несколько минут мы ехали практически в полной тишине, я лишь пару раз показал, где надо свернуть, отталкиваясь от карты на Дарфоне. Потом швед тихо буркнул: «Красиво ты все говоришь, только нет богов. Будь ты одним из них, просто бы растер тот завод в пыль щелчком пальцев, а не возился бы с поджогом». Прогресс срадовал. Это было уже не тотальное отрицание, а адекватные вопросы, с которыми можно было работать. Будь у меня полная сила, я бы и на машине не стал раскатывать, верно, или существовать внутри этой смертной оболочки. А знай ты про свой настоящий дар, давно бы сорвал с рук те браслеты-блокираторы и уже был бы дома. Снова покосился на меня, но в этот раз ничего не сказал. Впрочем, убедить его за счет появления сандала я и не планировал. Думаю, здесь есть одаренные, которые способны делать что-то подобное. Раз от проникновения подобных сущностей защищались, значит, угроза считалась реальной. Ульрих легко мог предположить, что я создал ястреба за счет своего дара, а вот его собственные возможности – совсем иное дело. Но пробуждением дара троллей я собирался заняться ближе к утру. На ночь Свинсон требовался мне в качестве водителя, тогда как после процедуры он какое-то время будет неработоспособен. Где-то вдалеке промчались завывающие пожарные машины, а мы добрались до следующей точки маршрута. Ресторан, который тоже принадлежал роду фон Корфов. На фоне завода мелочь, но путь все равно пролегал мимо, так почему не притормозить? Заведение только закрывалось, и внутри был персонал, поэтому банально спалить его не вышло. Да и над рестораном располагалось еще 4 этажа с квартирами, что в любом случае исключало поджог. Будь это нечто известное и популярное среди патрициев, я бы придумал вариант, бьющий по репутации. Но целью был обычный ресторан средней руки, куда люди приходят, чтобы банально поесть. Поэтому сандал подождал, пока работники покинут помещение, после чего испортил все оборудование на кухне, посуду и мебель. Все придется покупать и устанавливать заново. По сути, нужно будет потратить сумму, сопоставимую с той, что владельцы выложили на старте. Следом мы устремились ко второму заводу, где все повторилось. Тут охрана была уже на стороже, а прямо в процессе прибыло подкрепление из 20 одаренных, которые расположились по периметру. Все они здорово удивились, когда цеха предприятия полыхнули пламенем, как хорошо просмоленный факел. Прибывшее усиление фон Корфом не помогло. Новой целью стали склады, расположенные около железнодорожной станции. Там хранились выпускаемые на заводах консервы, которые потом расходились по всей европейской части империи. А рядом, в депо, стояли локомотивы, что принадлежали железнодорожной компании фон Корфов. Можно было ударить сразу по двум чувствительным компонентам. Все время, пока мы перемещались по городу, я держал в голове образ той черной птицы, которую поймал сандал. Ее хозяин где-то в Мурманске. Уверен, он продолжал за мной следить, и скорее всего здорово недоумевал от происходящего. Хотя вряд ли знал о деталях, ястреб постоянно оглядывался в поисках любых подозрительных объектов и ничего не зафиксировал. Ситуация изменилась, когда мы свернули в сторону от крупных улиц и поехали мимо одного из городских кладбищ, срезая путь. В какой-то момент сандал яростно закликотал и показал мне странную картинку. Внизу в темноте ворочалось что-то большое и белое. Через секунду поперек дороги рухнули сразу 2 дерева, и Ульрих ударил по тормозам. Засада. Крикнув, швед сразу же попытался сдать назад, но там тоже упало дерево. А потом показался и противник, десяток человекоподобных фигур с горящими зеленым глазами. Скандинав присмотрелся к приближающимся бойцам и повернул ко мне изумленное лицо. Показал на них пальцем. «Там, это же мертвые!» Из кармана неожиданно донесся тоненький голос Мьёльнира. «СС слабак!» Скандинав ошарашенно моргнул, а я невозмутимо кивнул ему. «Мертвые! Ты лучше прикройся невидимостью и жди где-то в стороне. Под их удары не суйся!» Не дожидаясь ответа, выбрался наружу и набросил на себя кольчугу. Потянул из ножен клинок, и только потом обратил внимание на мысленные вопли Сандала, который пытался заставить меня присмотреться к картинке, что он транслировал. Правда, сделать я этого уже не успел. Причина, надо сказать, была крайне уважительной. Зачем использовать зрение спутника, если можно увидеть все своими глазами? Уверен, шумно поднимающуюся в воздух крылатую громадину, по чьей туше пробегали зеленые полосы, было видно издалека, а мне и вовсе досталось место в партере, всего в полусотне метров от гигантского костяного дракона. Возглавлять дежурную смену третьего отделения, на первый взгляд, задача ответственная, но если речь об управлении по Мурманской области, а смена ночная, то все менялось. Скука, сонливость и желание поскорее увидеть рассвет, именно эти чувства превалировали у капитана Каратеева, который пил уже третью чашку кофе за эту ночь, но все равно дико хотел спать. От соблазна прилечь на диван и отключиться, что было строго запрещено инструкцией, удерживало только наличие собеседника, поручика Лигдова, что сегодня побывал на приеме у графа Нилидова и как раз о нем рассказывал. А Волконская, это вовсе загляденье. Ты не представляешь, капитан, изысканная вся, платье шикарное, лицо такое милое-милое, эх, повезет же кому-то. Каратеев, который уже чуть клевал носом, при упоминании княжеской фамилии встрепенулся. «Повезет? С чем?» — собеседник возмущенно хмыкнул. «Как это с чем? Ты представь, каково это, спать с такой красоткой. Днем одна из высших дворянок империи, а ночью ты видишь, как кривится ее лицо от удовольствия, или как она ротиком». Капитан поморщился и взмахнул рукой, прерывая Лигдова. «Оставь свои фантазии при себе, вот потому ты и поручик, а я уже капитан». Хотя выпустились мы в один год, его собеседник обиженно замолк, а вот глава дежурной смены наморщил лоб, что-то вспоминая. «Волконские, точно, они же для тренировок в пробоях прибыли, ими еще из департамента особых дел интересовались, запрос прислали, правда такой, что ничего не понятно». На лице поручика появилась заинтересованность, и Каратеев полез в ящик, выудив оттуда бумагу, протянул офицеру. «Сам глянь, твоего уровня допуска хватит». Тот жадно схватил тонкую папку с бумагами и распахнул. Потом поднял удивленный взгляд на капитана. Тут же все вымарано. Вообще ничего нет. Каратеев качнул головой и, приподнявшись, перегнулся через стол. Глянул на лист, где каждая строчка текста была щедро замазана черной краской. «Ну почему же ничего? Вот смотри, слово подозреваемый оставили. И вон там есть слово проследить. А еще десятка три предлогов. По недосмотру, думаю». Лигдов хотел задать еще один вопрос, но тут на столе старшего дежурного офицера полыхнуло красным. На краю стояло что-то вроде подставки, в которой покоилось 22 камня. Крайний слева сейчас светился ярко-алым. Капитан сумрачно вздохнул. «Один рубин. Давай-ка дуй к мобильной группе, поручик. Как локализуют, поедешь с ними». Не успел он договорить, как один за другим загорелись еще два рубина. Брови офицера устремились вверх. А когда рядом с ними засветился изумруд, он и вовсе побелел. Еще секунду Каратеев смотрел на камни, как будто ожидал, что вот-вот увидит свечение еще одного из них, или надеялся, что погаснут уже загоревшиеся. Потом схватился за трубку телефона и вдавил всего одну кнопку на его корпусе. «Ракитов, что? Да плевать, Ракитов, заткнись и слушай. У нас три алых, плюс зеленый. Как старшие дежурной смены объявляю тревогу. Звони в гарнизон. Пусть поднимают авиацию и выдвигают танки с пехотой». На секунду замолчал, прислушиваясь. Потом рявкнул. «Я трезв, и это не шутка. Звони дежурному гарнизона, потом на флот. Всех, к бесу, в ружье. Три алых и зеленый, Ракитов. Промедлишь, я тебя сам хлопну, прежде чем меня арестуют». Вдавив пальцами пластинку сбрасывания звонка, отпустил ее и прислушался к гудку в трубке. Как и положено по инструкции, набрал номер из пяти цифр. «Ваше высокоблагородие, у нас три алых и зеленый. Прошу вас прибыть в управление, немедленно». «Да, я трезв и в здравой памяти. Три алых и зеленый, ваше высокоблагородие, подтверждаю». Снова положив трубку, упер взгляд в Лигдова, который ошеломленно наблюдал за происходящим. «А ты чего расселся? К мобильной группе? Быстро! Уже локализовали все наверняка. Как доберетесь, доложишь, что там? Пошел, поручик, вперед! Не вздумай сдохнуть до того, как доложишь!» Тот выскочил за дверь, а капитан снова поднял трубку, собираясь звонить дальше. На секунду замерев, покачал головой. «Ну почему именно в мою смену?» Глава 15. Костяной дракон и собранные из скелетов воины, которые сжимали в руках клинки. Передо мной только десяток, но Сандал показал еще добрых полсотни, что двигались по кладбищу, а где-то позади них копошились и другие фигурки. То ли классические костяные псы, то ли какой-то более интересный вариант. Громадная махина развернулась в воздухе, нависая надо мной. Я же полностью освободил искру от полога и влил побольше силы в кольчугу. Странным был не сам факт атаки, а то, как она была организована и какие ресурсы для этого использовались. Внутри каждого из костяных солдат, что шагали ко мне, была чья-то душа, заключенная внутрь конструкции из скелета и движимая одной целью – прикончить меня. Колоссальная туша дракона и вовсе служила вместилищем для целого десятка душ. В качестве главной выступала одна, тогда как все остальные по кусочкам сгорали, давая созданию силу для перемещения. Даже если отбросить в сторону вопрос о том, откуда неизвестный взял души смертных и как научился с ними обращаться, оставался момент времени. Чтобы подготовить подобное, да еще так, чтобы никто не заметил, нужно повозиться. Даже кому-то из свиты Плутона потребовалось бы, как минимум пара часов. Значит, противник все просчитал, предугадал план моих действий и подготовил засаду. Какой хитроумный сатир, откуда он только такой взялся? Костяная туша над головой взревела и выплюнула струю зеленого пламени. Я же рывком сместился в сторону, уходя из-под удара. Частично меня, впрочем, все равно зацепило. Кольчуга сразу просела, требуя новой порции силы. Сандал устремился было к дракону, но когда ястреб приблизился, кости окутались все тем же зеленым огнем, который отшвырнул его в сторону. Интересная техника защиты. Как будто я и правда сражался с тварью, созданной кем-то из последователей Плутона. Достав Мьёльнир, влил в него божественной мощи и придал облик каменного дротика. Следом запустил в сторону приближающихся костяков. Черепа двоих из них он благополучно пробил, но уже на третьем потянул из меня дополнительную порцию мощи. Не знаю, что за некромант занимался этими конструктами, но постарался он на славу. Бросившись вперед, снес голову одному из них и сразу же уложил второго. Перехватил рукой возвращающийся Мьёльнир, который уничтожил еще пару целей и вернулся назад. Еще несколько ударов клинком, и я снова отпрыгнул от струи зеленого пламени. Что интересно, двух уцелевших конструктов она никак не повредила. Скорее наоборот, придала им сил. Воздух наполнился ошметками человеческих душ, которые попросту развеивались вокруг. К ним добавлялись остатки их сил и даров, которые уже устремлялись ко мне. Поглоти бездна этого криворукого некроманта. Я ошибался, на кого-то из свиты Плутона он похож вовсе не был. Сработал настолько грубо, что изувеченные души смертных разлетались в клочья сразу после уничтожения конструктов. Противник лишил их посмертия, худший проступок из всех возможных. Когда я столкнусь с ним лицом к лицу, обязательно это припомню. Пока же я направил вниз Сандала, который упорно пытался пробиться к туше костяного дракона. Наверху у него все равно ничего не получалось, пусть лучше поможет здесь. Разъяренный ястреб снес голову обоим уцелевшим конструктам. Те тоже мерцали языками зеленого пламени, которые возникли сразу после приближения моего спутника. Но в отличие от дракона, остановить его у них не вышло. Закончив с этой парочкой, помчался навстречу новой группе, что уже выбиралось с кладбища, а я лихорадочно подбирал вариант оттиска, который поможет справиться с костяными драконом. Не делай это, удирать из-под ударов противника, как будто ты какой-то детеныш тролля, а не Меркурий. Скандинав, к слову, оставался поблизости, накрыл себя пологом невидимости и засел с другой стороны дороги, наблюдая за происходящим. С костяными конструктами мне приходилось сталкиваться не так часто. Был один такой случай в Египте, где я запихнул душу собственного сына в громадного костяного голема. С ним пришлось немного повозиться, Марс был занят, а мы с Юноной не смогли справиться сразу. Здесь все было гораздо проще, внутри костяного дракона были лишь души смертных, но и мощи моей искры не хватало на те печати, что могли бы пригодиться. Я вскрыл зеленую постилку, прижав ее к браслету. Каждый погибший конструкт награждал меня новой порцией мощи, но и сандал тянул ее сейчас столько, что дополнительная энергия точно не будет лишней. Еще один удар огнем. На этот раз куда более масштабный, летающая тварь прошлась вдоль дороги, зацепив деревья и автомобиль. Первые разом превратились в труху, а машина стала грудой ржавого железа. Убраться из зоны поражения не вышло, но кольчуга выстояла, пусть и серьезно просела. Я же потянулся к душам, что были заключены внутри костяного дракона. С мелочью сандал разберется сам. А вот этого гигантского монстра предстояло уничтожить мне. Отголоски эманаций душ, что находились внутри дракона, я чувствовал неплохо. Но вот сделать с ними что-то не получалось. Тот, кто сейчас использовался в качестве мозга этой громадной туши, раньше явно был сильным одаренным, и цепко держался за доставшийся ему ресурс. Костяная махина вывернула шею и снова выплюнула столб пламени, угодив прямо в сандала, который с диким клёкотом разрывал позвоночник громадному псу, собранному из человеческих останков. Ястреб кувыркнулся и рухнул вниз. Я же влил божественной мощи в канал, что нас связывал, а потом ей уже напитал все свое тело, и взмыл вверх. Прыжок получился не слишком удачным. В левой ноге что-то лопнуло, а правая в момент толчка от земли, вовсе сломалась. К моменту, когда я приземлился на крыло костяной твари, повреждения уже были залечены. Но вот ощущение боли, которое нещадно кололо мозг, осталось. Сандал уже убрался из-под атаки, но он сейчас тоже залечивал раны. Энергоструктура ястреба зияла рваными прорехами. Вот какого циклопа эти мерзопакостные создания постоянно пытались добраться до моего спутника. Я обрушил напитанный силой клинок на сочленение крыла. Сросшаяся костяная броня поддалась сразу. Она была куда слабее, чем услуги, с которым пришлось схватить в порту. Вокруг стояла жутчайшая гнилостная амбре, а воздух был наполнен стенанием душ, что сейчас медленно сгорали ради того, чтобы костяной дракон двигался. Я же раз за разом обрушивал меч вниз, рассекая место стыка крыла и туши. Да, эта тварь держалась в воздухе совсем не за счет физических свойств тела, но если она потеряет крыло, то управляемость конструкции точно упадет. Противник устремился ввысь, заставив меня перепрыгнуть на его тушу и схватиться за торчащую оттуда кость. Потом вовсе сделал оборот вокруг своей оси. Вниз полетел выпавший из кармана Дарфан, но сам я благополучно удержался. Как только монстр вернулся в прежнее положение, достал из кармана Мьёльнира. «Рви его каналы, только в призрачном состоянии». В голове сразу же раздался тихий писк «СС сделаю», а я вогнал в тушу клинок. Сразу же выдернув оружие из раны, воткнул в нее живой камень, который принял форму небольшого плоского блинчика. Вокруг бушевало призрачное зеленое пламя, которое раньше отталкивало сандала, теперь пыталось сбросить меня. Не совсем удачно, правда, весовая категория все же была совсем иной. Сделав несколько быстрых шагов по направлению к голове дракона, схватился еще за одну торчащую из корпуса кость. Монстр мчался куда-то вперед, постепенно набирая скорость. Я же закричал: «Сдайся, и я дарую тебе посмертие, вечную жизнь, что у тебя почти забрали». Тот меня точно услышал, взревел и попытался повернуть голову так, чтобы можно было ударить огнем. По понятным причинам не вышло, но посыл был ясен: сдаваться душа одаренного не желала. Мьёльнир щедро зачерпнул силой и проделал дыру внутри его туши. Бил по энергетическим каналам, нарушая работу внутренних систем конструкта. Я же вонзил клинок в полыхающую зеленым расщелину между двумя кусками костяной брони. Крылатая тварь быстро набирала скорость, уже оказавшись над жилыми кварталами. Когда напитанная силой сталь, почти по самую рукоять, вошла в плоть, дракон дико взревел и сделал еще один переворот вокруг своей оси. Краем глаза я заметил уносящуюся вниз россыпь гнилостно-зеленых капель, а кость, за которую я держался левой рукой, хрустнула, но тем не менее не сломалась, позволив мне остаться на месте. Чуть вытащив меч, налег на него, используя как рычаг. Мьёльнир носился внутри туши дракона из стороны в сторону, делая все возможное, но этого было мало. Придется решать вопрос иным способом. Костяная броня с хрустом поддалась и открылся вид на пульсирующую плоть. Классический прием, на скорую руку выращенный материал, который способен удержать внутри себя силу. Каналы, которые сейчас разрушает живой камень, это базис энергетического каркаса. Без них дракон станет намного слабее и не таким опасным. Но все его внутренности, это по сути, громадный проводник энергии. Выдохнув, я опустил вниз левую ладонь, с силой надавив на мясо. Пользоваться этим методом, откровенно говоря, не хотелось. Слишком уж неприятные с ним были связаны воспоминания. Но иного выхода я не видел. Другими способами убивать монстра можно было долго и нудно. За это время он разнесет солидную часть города и привлечет слишком много внимания. Хотя он уже это сделал, судя по поблескивающим вдалеке сгусткам силы, к нам приближались, прикрытые артефактами, самолеты. Ну же, что за некромант это делал? Сожри его, Кронос, почему плоть конструкта настолько плохо проводит силу? Контакт состоялся только через несколько секунд, когда я дотянулся до одного из энергетических каналов дракона. Разум сразу же захлестнула жутчайшая боль. Сейчас я воспринимал души всех смертных, что были заперты внутри, включая и того, что был капитаном этого воздушного корабля. Бывший одаренный тоже меня почувствовал, и ему это не понравилось. Дракон яростно взревел и выпустил вниз поток зеленого огня, спалив ради этого половину одной из душ, что были оставлены в качестве топлива. Потом попытался сделать очередной переворот, надеясь меня сбросить, но не смог, на этот раз я его остановил, после чего принялся разворачивать назад к кладбищу. Кости смертных должны быть в могилах, а их души в царстве мертвых. Таков порядок. Я не был способен восстановить его повсюду, но собирался сделать это в данном конкретном случае. Человеческая душа, что управляла драконом, забилась от ярости и попыталась перехватить контроль обратно. Он надавил всем, что у него было, злостью, жаждой мести, желанием жить, болью от своих потерь. Удар получился мощным. Судя по потоку эманации воспоминаний, что тот вываливал на меня, одаренного подставили под удар и убили. Да не одного, а вместе с кем-то из родных. А потом засунули в это тело, пообещав вместе жизнь, в случае успеха. Солгали само собой, но объяснять это было бесполезно, сейчас он не был способен воспринимать слова. На короткий момент, ему даже показалось, что все вышло и он победил. Но в следующее мгновение я открыл чертоги своей собственной памяти. Один из побочных эффектов вечной жизни – постепенная потеря эмоциональной нагрузки. Ну, в самом деле, как радоваться очередной юной деве или крупной победе, если в твоей постели побывали десятки тысяч подобных дев, да и верх над противником ты одерживал множество раз. Чтобы не превратиться в иссушенных и безэмоциональных конструктов, мы использовали крайне простой способ, каждые 100 лет запечатывали память. Нет, не так, чтобы она была полностью недоступна. При желании, к этим воспоминаниям можно было обратиться и сразу же найти нужный тебе факт, но при этом, каждый момент из них оставался блеклым и серым. Ты помнил, как провернул аферу века, но это воспринималось отстраненно, как будто это и не ты был вовсе, а кто-то еще, тогда как текущие достижения, это уже все дело именно твоих рук. В подобных хранилищах была масса всего: победы и поражения, любовь и предательство, успехи и провалы. Плюс у меня была еще и память сотен аватаров, под чьими личинами я появлялся среди смертных. Все это, прямо сейчас вывалилось на сознание одаренного, что пытался вернуть контроль над драконом. Его буквально зашвырнуло в дальний угол энергоструктуры конструкта, где тот сжался в комок, скуля от ужаса. Я уверенно развернул дракона назад, и, преодолев океан эмоций, в котором утопало сознание, отдал приказ Сандалу. Мьёльнир был намного ближе. Живой камень уже находился внутри туши костяной твари, но мой новый спутник лишь начал обучаться искусству перехода в призрачное состояние. Боюсь, рвать чужие души ему еще рано. А вот ястреб находился в подобном облике постоянно. Пока оклемавшийся Сандал мчался навстречу, я попытался еще раз предложить одаренному сдаться. Он был смертным, который угодил в ловушку и примкнул к врагу не по своей воле. Да и его стремление биться до конца ради свершения своей мести, тоже было достойно уважения. Я бы сказал, что он сражался, как настоящий римлянин, не будь мы так далеко от вечного города. Он меня не послушал. Услышал, да, но воспринимать слова не захотел. Вместо этого отчаянно пытался пробиться к остальным душам, с вполне прозаичной целью, спалить их все и получить достаточно энергии, чтобы вернуть контроль над костяным монстром. Не успел. Та стена призрачного зеленого пламени, которая раньше останавливала Сандала, больше не работала. Души смертных, что до этого служили источником ее питания, теперь были недоступны. Так что ястреб без всяких проблем ворвался внутрь конструкта, а потом и нашел того, кто им раньше управлял. Поединок был недолгим. Если быть до конца честным, его и вовсе не должно было случиться. что такое одна смертная душа, когда против нее выступает воля одного из богов, пусть и представленная всего лишь спутником. Но я потерял почти все свои силы, так что ястребу пришлось потратить не меньше десятка секунд, чтобы полностью разорвать противника. Вот и все. Энергетическая структура костяного дракона стремительно разрушалась, я пытался удержать контроль, направляя его вниз. Сандал вырвался за пределы громадной туши, а я почувствовал, как меня окатило волной силы. Не знаю, кем был тот одаренный при жизни и какого ранга достиг, но после него остался такой объем энергии, что меня аж перетряхнуло. Хорошо, что хотя бы удержался на драконе, а не соскользнул вниз. Кольчуга, конечно, выдержит, но потом пришлось бы возвращаться к кладбищу пешком и тратить время. А там ведь еще потомок тролля, который может и не дождаться. Пользуясь моментом, запечатал обратно все хранилища воспоминаний. Последний раз, когда я их использовал, сделать этого сразу не вышло. Тогда я потерял контроль над самим собой и очнулся в Вавилоне, где меня отыскали остальные. Пока Марс, Диана и Нептун держали меня в тисках, Юпитер пытался пробиться к сознанию и напомнить, почему не стоит вскрывать тайники памяти, если не уверен, что потом сможешь их закрыть. То была другая сторона процесса. Вместо того, чтобы стать сухой тенью, не испытывающей эмоций, я превратился в их бушующий источник. За 3 дня успел натворить столько, что разгребать потом пришлось лет 20. А вавилонское подполье, мечтающее о том, что их город станет центром вселенной, вовсе существовало еще почти 1,5 века, пока торговые пути не изменились окончательно, что привело к массовому исходу горожан. Поэтому, успешно справившись со своей собственной памятью, я испытал некоторое облегчение, после чего развернул дракона так, чтобы он летел прямо над дорогой и направил его вниз. Энергетическая структура монстра практически полностью развалилась. Еще чуть и он станет полностью неуправляем. Только в момент, когда дракон уже соприкоснулся с асфальтом, я понял, что здесь появились новые действующие лица. Несколько бронированных автомобилей, вроде того «Витязя», что я видел у военных, и группа экипированных людей, которые расстреливали наступающих на них конструктов. Один из них, в отличие от всех остальных, вооруженный крупнокалиберной артефакторной винтовкой, вскинул оружие, целясь в меня. Но Сандал, уже получивший свою порцию силы, немедленно вырвал ее у того из рук, переведя в призрачное состояние. Разбежаться с дороги они не успевали, туша костяного дракона уже неслась на них, безжалостно давя дорожное покрытие. А смертные с ужасом пялились на меня, видимо считая, что раз кто-то стоит на хребте этой твари, то он ею и командует. Пропахав длинную борозду в добрую 100 метров, монстр наконец остановился. Его вывернутая под углом голова затормозила почти вплотную к бронированным машинам, на которых прибыли смертные. Еще бы чуть и соприкоснулась с первой из них. Я глянул на целящихся в меня людей, прикидывая, как им лучше объяснить ситуацию. Один из них сделал пару шагов вперед и чуть подрагивающим голосом представился. Поручик Лигдов, 3-е отделение, собственное его императорского величества канцелярии. Сбившись, секунду помолчал и спросительными нотками в голосе добавил: «Давайте вы оттуда слезете и сдадитесь, а, всем же лучше будет». Смотря на него, я подбирал слова для ответа, а потом внутри взревел дар, что достался мне от уничтоженной души одаренного. Теперь я отлично понимал, почему он стал идеальным кандидатом для управления костяным конструктом. Глава 16. Дар, который достался мне от уничтоженной души одаренного, был из разряда тех, что подошли бы кому-то из свиты Плутона. Управление мертвой плотью, тем, что когда-то дышало, а потом стало кучкой бездыханных останков. Я не был готов к тому, что он проявится вот таким образом, став частью меня и заработав полную силу. Само собой, божество способно использовать любой дар, в конце концов, именно мы выдавали их в качестве награды своим последователям. Но сейчас я был слаб, а обретенная способность вовсю бушевала внутри, желая, чтобы ее немедленно пустили в дело. Кости на кладбище, останки мелких животных в соседних лесах, пара трупов, закопанных около ограды, я отлично чувствовал всех мертвецов. Единственное, что воспринималось абсолютно чужеродно, туша костяного дракона, на которой я сейчас стоял, да разбросанные костяки конструктов. Они ощущались, как нечто мерзкое и ужасающе воняющее. Поэтому, как только Мьёльнир тихо выбрался из туши поверженной твари и прилепился к моему ботинку, Я с радостью спрыгнул вниз. Несколько бойцов, вооруженных автоматами, отшатнулись назад, но вот поручик остался на месте. Было взялся за наручники, которые висели у него на поясе, но глянув на мой меч, клинок которого светился от избытка силы, быстро передумал. «Вы же вытащили оружие из тела дракона, правильно, вы с ним сражались?» В голосе сквозила откровенная надежда на то, что я не окажусь хозяином костяной твари и офицеру не придется геройски умирать на третьестепенной городской дороге. Где-то наверху закликотал подлетевший сандал, а я кивнул. Мы проезжали мимо кладбища, когда на дороге появились эти создания и пришлось вступить в бой. Кто-то из стоявших у него за спиной солдат с облегчением выдохнул. Да и лицо самого поручика сразу повеселело, он даже позволил себе усмехнуться, а в следующий момент обернулся к своему сопровождению. Все, кроме Григорьева, поддержать огнем коллег, нечего тут уши греть, зачищайте кладбище. Снова раздался негодующий клёкот сандала. Ястреб мысленно намекнул, что от конструктов так-то почти ничего не осталось, и это, вообще-то, его заслуга. Глянув в сторону кладбища, я оценил ситуацию, стараясь отвлечься от назойливого гудения дара, чья сила так и норовила вырваться на свободу. Спутник был прав, сейчас между деревьями двигалось лишь 7 конструктов, 2 из которых уже вышли в зону поражения и их активно поливали свинцом. Стоило признать, в плане эффективности, огнестрельное оружие значительно уступало когтям и клюву ястреба. Несмотря на множество попаданий, оба костяка все еще двигались и пытались добраться до противника. «Извольте представиться, мне нужно доложить начальству». Я вернул внимание на Лигдова, который убрал револьвер в кобуру и теперь держал в руке Дарфан. Вспомнив о своем, отправил за ним сандала, аппарат был включен, так что его было несложно найти. По крайней мере ястребу, божественные спутники тоже могли подсвечивать пространство при помощи силы. Василий Афеев, глава рода Афеевых, тот на момент задумался, потом встрепенулся. Подождите-ка, тот Афеев, что приехал с Волконской, и которому объявили войну фон Корфы, не дожидаясь моего ответа, повернул голову в сторону кладбища, где гремели выстрелы и шокированно цокнув языком, добавил, так это что получается, фон Корфы продались черным? Судя по ошарашенному тону офицера, продаться черным было отнюдь не рядовым проступком. А еще я точно где-то слышал это слово, только вот где, точно. Сразу после освобождения Леры и остальных послушниц, которые на тот момент ими еще не были, Кристина предположила, что Афеева могли поднять те самые черные и он может оказаться ожившим мертвецом. Раз об этом знала девчонка из трущоб, то уж дворянин и подавно должен быть в курсе. Уточнять у поручика, кого он имеет в виду, явно не стоило. А вот постановка вопроса была интересной. Самой простой версией было бы прямое участие рода фон Корфов, но как по мне, использовать целый род для такой элементарной подставы, это слишком. Скорее уж неизвестный противник, который видимо как раз и относился к тем самым черным, ловко воспользовался ситуацией, либо каким-то образом спровоцировал род на объявление войны. Куда больше меня волновал тот факт, что я не заметил его, когда началась атака. Божественная сила подсветила всю округу, но ни одного одаренного там не оказалось. Кто тогда дал сигнал о нападении? Или он завязал командование на ту же душу, что управляла драконом? Поручик глянул на Дарфан в своей руке и, клацнув по экрану, задал мне еще один вопрос. «Извините, но, как вы их одолели? Мне нужно будет что-то сообщить старшему офицеру». Взгляд смертного метался от напитанного силой клинка к браслету защитника и обратно. Я же с усмешкой пожал плечами. Родовые техники. Тот даже не попытался сделать вид, что поверил, скорчил гримасу, которая явно означала «не хотите, так не рассказывайте» и отошел в сторону, что-то забубнив в Дарфан. А я ощутил в кармане тяжесть своего устройства, которое только что принес ястреб. Боец, которому поручик приказал оставаться поблизости, покосился на своего командира и осторожно придвинулся чуть ближе. «Ваше благородие, я извиняюсь, но раз все решилось, можете вернуть винтовку?» Я перевел на него взгляд и тот печально добавил. «Подотчетное оружие. С меня 3 шкуры сдерут, а потом еще выплачивать заставит». Смертный целился в меня, но с какой стороны ни посмотри, обвинить его в этом было сложно. Поэтому я приказал сандалу спуститься ко мне вместе с винтовкой, а потом вытянул руку в сторону и тот материализовал оружие прямо в моих пальцах. Когда я перебросил ружье Григорьеву, Мужчина радостно ухмыльнулся и, сжав его обеими руками, отступил назад. Даже неглубокий поклон отвесил. «Спасибо, ваше благородие, вы не серчайте, что я в вас целил то, служба у нас такая». Ответить я не успел, к нам вернулся поручик, только что закончивший разговор. Половину я пропустил, из-за того, что ястреб возвращал мне трофей, а судя по тому, что слышал, ему была дана команда ждать. Тем более, угроза миновала, последнего из оставшихся костяных конструктов прямо сейчас азартно рубили клинками. Предварительно, правда, подорвали гранатой, лишив обеих ног, но это уже детали. Хотя, теперь я понимал, почему смертные так удивились, поняв, что я совладал с драконом. Они и с обычными-то костяками едва разбирались. Офицер посмотрел в ночное небо, где гудели самолеты, и, вздохнув, уткнулся взглядом в меня. «Приказано дождаться специалистов и властей. Участие в деле черных очевидно, а вы главный свидетель». Тон был скорее просящим, чем указывающим. Конфликтовать с тем, кто только что уничтожил гигантского костяного дракона, смертному однозначно не хотелось, но и проигнорировать прямой приказ сверху он тоже не мог. Сандал внезапно опустился на мое плечо и, склонив голову чуть на бок, предложил: «А давай я им всем тоже головы оторву, ты погляди». Получил еще порцию силы после победы над душой одаренного и заговорил, считай полноценным фразами. Правда, проблемы с буквой «Р» так никуда и не исчезли. Уловив ход моих мыслей, ястреб возмущенно кликотнул: «Ну смотру рри, я прерр предлагал», а потом и вовсе поднялся в небо, рванув по направлению к самолетам. Я послал ему вдогонку строгий запрет трогать летающие конструкции и посмотрел на Лигдова. «У меня вообще-то война». Тот растерянно моргнул. «Какая война? А-а, с фон Корфами. Так это». Почесав затылок, оглянулся по сторонам. Сделав шаг ко мне, понизил голос до громкого шепота: «Вы же теперь свидетелем будете по делу о нападении черных. Фон Корфы дельцы, а не идиоты. Так подставляться не станут. Я сначала было подумал, что они сами и замешаны. Но, где черные и где фон Корфы?» Момент помолчал, смотря на кладбище. Потом снова повернулся ко мне: «Да и вообще, кто захочет связываться с человеком, который способен убить такое чудовище? Не знаю, как у вас там в столице, а у нас лет 10, как ничего похожего не было. Не сказать, что меня можно было назвать человеком, но логику смертного я понимал. А еще он выдал два интересных момента. Назвал фон Корфов дельцами, фактически прямым языком обозначив причину конфликта, и озвучил период затишья от активности черных. Последнее особенно привлекало внимание. С точки зрения самого поручика, 10 лет без происшествий – долгий срок. Но вот для меня это было коротким перерывом. К тому же он не имел в виду полного затишья. Скорее указывал на отсутствие монстров подобного масштаба. В воздухе внезапно что-то засверкало, и я удивленно поднял голову. Поручик и стоящий в стороне боец тоже посмотрели наверх. Сначала я подумал, что один из кружащих над нами самолетов каким-то образом обнаружил сандал и открыл по нему огонь. Но ястреб сразу же передал мне картинку, стреляли вовсе не по нему. Истребитель, что явился в качестве воздушной поддержки, долбил очередями по другому самолету, который сейчас стремительно набирал высоту. Неизвестный аппарат был прикрыт артефактами, которые должны были защитить его от чужих взглядов, а заодно заглушить звук двигателей. Но один из пилотов каким-то образом его обнаружил, и теперь горел желание покарать нарушителя. В голове мелькнула мысль, что было бы неплохо выяснить, что за третья сторона интересовалась происходящим. А через мгновение ястреб зачерпнул столько силы, что я пошатнулся на месте. По воздуху прокатился звон, напоминающий лопнувшую струну, а потом наверху что-то ярко полыхнуло, и до ушей донесся звук взрыва. Пока все удивленно пялились в небо, я поднял с асфальта Мьёльнира, положив его в карман. В целом, его можно было скрывать не так тщательно, как сандала. Я мог придумать массу обоснований для использования камня в качестве оружия. Но если имелась возможность сохранить факт его существования в секрете, почему бы ею не воспользоваться? Выпрямившись, влил в нить божественной силы и поинтересовался у сандала, за каким циклопом он решил сбить чужой самолет. Ястреб невозмутимо ответил, что я сам хотел узнать, кто именно за нами следит, а потом передал мысль о том, что до момента взрыва успел захватить некоторые трофеи. Спустя пару мгновений он спустился вниз и наглядно продемонстрировал свою добычу. Два перстня, что-то вроде большой записной книжки и бумажник. Горящий самолет рухнул где-то за кладбищем, А поручик ошарашенно вздохнул. Что ж творится-то такое? На кой ляд они его сбили? Ладно, если шведским окажется. А вдруг кого из знати? Или, осекшись, с легким испугом покосился на меня и отошел в сторону. Видимо, такие мысли офицерам третьего отделения вслух озвучивать не полагалось. Тем более при посторонних. Я же достал свой дарфон, собираясь позвонить Бильскому, но не успел. Адвокат набрал сам. Подняв трубку, услышал яростный голос. «Афеев, какого беса? Что у тебя там творится?» Поморщившись, я огляделся по сторонам. «В порядке все. Был небольшой инцидент, но все уже решилось». В стороне показался скандинав, который наконец решил выбраться из своего укрытия, и я махнул рукой Григорьеву, давая понять, что это свой. А ухо уловило тихий и наполненный самыми разными эмоциями голос юриста. «Решилось. Мне недавно из центрального аппарата третьего отделения звонили. Сказали, мой клиент оказался в эпицентре ритуала чернокровых, в Мурманске едва ли не военное положение, а корабельная артиллерия готовится поддержать гарнизон огнем». На момент замолчав, уточнил: «Знаешь, что случилось потом?» Самым очевидным ответом стала бы фраза про звонок мне, но Бильский явно имел в виду нечто иное. И кажется, я понял, что именно. Перезвонили и сказали, что проблема решена. Собеседник тяжело вздохнул. «Почти. Прислали сообщение, мол, некий Василий Афеев уже закрыл вопрос, а потом поинтересовались, что это за хрен с горы, нарисовался у них в Мурманске и какого ляда там происходит». Сделав секундную паузу, добавил: «У меня есть пара более или менее надежных коллег в городе, сейчас попробую кого-то из них разбудить, не вздумай выкинуть какой-то из своих фокусов. Очаг активности чернокровых – это тебе не дуэль и не война родов. Сбежишь от третьего отделения и на поиски бросит все, что есть под рукой. Еще и подозреваемым сделают. Потом не отмоешься». Я заверил, что не собираюсь бежать, и тот отключился, попросив ждать. О сумме за услуги своего коллеги даже не упомянул, а судя по лексике, которая прорывалась у обычно сдержанного адвоката, ситуацию он и впрямь считал серьезной. Дальше события разворачивались весьма стремительно. Сначала к нам прибыла целая колонна танков, 32 боевые машины, которых сопровождало больше 200 хорошо вооруженных пехотинцев. Легдов безусловно сообщил, что костяных конструктов больше не наблюдается, но наверху решили перестраховаться. То ли его непосредственное руководство, то ли армейское начальство. Следом к этому участку дороги примчались следователи и шеф третьего отделения по Мурманской области. Сразу после него приехал глава полиции, а потом и вице-губернатор. Последним, как это ни странно, заявился какой-то генерал. Этот сходу развил бурную деятельность, щедро раздавая приказы солдатам и выстраивая линии обороны. От кого именно он собрался защищаться, было не совсем понятно. С моей точки зрения его действия не несли никакого смысла. Впрочем, подтекст стал понятен спустя четверть часа, когда в районе происшествия появились первые журналисты. Вплотную их, понятное дело, никто не пустил. Полиция и бойцы третьего отделения оцепили всю территорию. Но это не помешало генералу давать комментарии и позировать для фотографий на фоне одного из стоящих вдалеке танков. Сандал, который решил послушать, о чем именно рассказывает генерал, немедленно засыпал меня предложениями: вырвать язык, остановить сердце, вырвать его душу и запихнуть в глиняного голема, после чего сделать из последнего общественный туалет. Этот вариант заставил меня усмехнуться, из-за чего разом напряглись оба следователя, что вели допрос. Так что ястреб отправился патрулировать территорию, а я продолжил в третий раз излагать, как все было, с официальной точки зрения, само собой, в которой отсутствовали какие бы то ни было божественные силы, зато имелись родовые техники, о которых я мог на полностью законных основаниях не распространяться. Ситуацию облегчал коллега Бильского, который действительно приехал на место, а еще легкий страх в глазах офицеров, несмотря на то, что вокруг было полно военной техники и одаренных, они откровенно побаивались того, кто смог разделаться с костяным драконом. Отчасти в этом была заслуга Легдова, который весьма красочно расписал, как я спустился с небес на умирающем монстре и добил его буквально в метре от машин третьего отделения. Рассказывать о том, что управлявшая драконом душа, на момент падения туши, уже была мертва, я само собой не стал. Да и в целом, о деталях боя старался ничего не говорить, набрасывая картину общими мазками, а на любые попытки уточнить, немедленно отвечал чудодейственной фразой «родовые техники». Через пару часов исчезли журналисты. Следом за ними, ревя движками, укатили танки. Зато через оцепление просочился представитель фон Корфов, вручивший мне прошение о перемирии. Полные условия мирного договора они предлагали обсудить позднее, так что я подписал соглашение и сразу же отправил сообщение Ласке с Лерой, дав команду возвращаться в гостиницу. Сам я отправился туда уже ближе к рассвету, после того, как смертные решили, что с них хватит подписанных бумаг и пришли к общему выводу, что от меня все равно ничего не добиться. Местный шеф третьего отделения даже пытался выяснить детали лично, но я упорно твердил о родовых техниках, а юрист одну за другой набрасывал жалобы, с которыми собирался обратиться в суд. Свинсон и вовсе все это время молча сидел рядом, со всем прилежанием маскируясь под предмет интерьера. По закону он был моим пленником чести, по словам адвоката это полностью исключало возможность допроса. Так что, в конце концов, полковник тоже махнул рукой на перспективы допроса. Я уже и забыл, что это такое, попасть в жернова настоящей бюрократической машины. Один из злейших пороков смертных, с которым они так и не научились бороться. Даже мне не раз хотелось просто встать и уйти, при необходимости прорвавшись силой. А Сандал, к моменту окончания процесса, вовсе грезил массовыми казнями всех причастных и едва ли не переворотом в отдельно взятом городе. От нападения на кого-то из офицеров, его удерживала только непрерывно вливаемая в канал связи божественная сила. Возможно, из-за этого, я почувствовал изменения, только когда расположился в такси. Не уверен, что именно к этому привело, возможно, встряска из-за количества поглощенной силы, а может быть, сказалось влияние трофейного дара, который сейчас стал дополнительным источником энергии. Но факт оставался фактом, я ощущал еще один осколок искры, совсем слабо, самым краем сознания, но ошибки быть не могло. Где-то недалеко была еще одна часть моей божественной сущности. Глава 17. Варвары и послушницы уже были в гостинице. Как только я поднялся, на меня немедленно обрушился шквал вопросов. Пришлось чуть повысить голос, дав понять, что отвечу я на них несколько позже. А пока мне нужно полчаса свободного времени. Два номера пустовали, их я выкупил лишь для того, чтобы никто не заселился в одно крыло с нами. В один из них я и отправился, пригласив с собой шведа. Тот остановился в небольшой прихожей и, расположившись около стены, скрестил руки на груди. Судя по взгляду, начинать беседу первым он расположен не был, так что я окружил нас куполом божественной силы и обратился к юноше сам. «Ты же видел весь бой, верно? Скажи, смертный на такое способен?» Потомок Троллей на момент задумался и пожал плечами. «Мы все тут смертные, если что. Стопроцентной защиты от чужого клинка еще не придумано, а с тем порождением тьмы, которое ты уничтожил, мог легко справиться какой-нибудь мастер, или окольничий с профильным даром и артефактами-накопителями». Звучало в какой-то мере логично, но был еще один момент, на который тот не обратил внимания. «Ты видишь у меня кольцо мастера, или окольничего?» Ульрих скользнул взглядом по кистям моих рук, вздохнул. «Я и кольца десятника не вижу, но свою реальную силу скрывают многие. Если ты не на службе, то подтверждать ранг не обязательно». Мьёльнир зацепился ложноножкой за край моего кармана и высунулся. После расправы с костяным драконом, каменный спутник тоже серьезно расширил свои возможности. СС смел, но глуп. Взгляд Свинсона опустился на выглядывающую часть камня, на которой отчетливо прорезались глаза, и юноша угрюмо качнул головой. «Боевой питомец необычный, согласен, но встречаются и куда более странные варианты. Какой-то он непробиваемый. Пожалуй, тут нужны более радикальные методы». Шагнув ближе, остановился в паре метров от него. «В вашем мире нет живых богов, а все воспоминания о них превратились в древние мифы и сказания. Кто-то разделался с моими братьями и сестрами, уничтожив их и завладев божественной силой. Предполагаю, пробои появились тут приблизительно в тот же период времени. Не знаю, как это произошло и кто за это в ответе, но непременно выясню». Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но я поднял руку в предупреждающем жесте. «Это еще не все. Я угодил сюда из другого мира. Сначала были мысли, что переместился во времени, но это не так. Судя по вашим историческим хроникам, на момент, когда я погиб у себя, здесь уже давно не было ни богов, ни Римской империи». Теперь он все же вклинился с вопросом, иронично подняв брови, уточнил. «Хочешь сказать, ты какой-то древний бог, что попал в наш мир?» Звучит как детская сказка на ночь. Сандал летал снаружи, патрулируя подходы к гостинице, но вместо него внезапно послышался голос Мьёльнира. «Можно я ему ноги СС сломаю?» Хмыкнув, вытащил камень из кармана и подбросил в руке. На ощупь он сейчас напоминал что-то текучее, в твердой пластичной оболочке. Глянув на него, поинтересовался: «Ты где этого нахватался, у Леры или у Сандала?» Ястреб моментально выразил свое возмущение, заявив, что так не выражается. А сам Мьёльнир смущенно пискнул и моментально стал обычным камнем, который просто лежал в центре моей ладони. Убрав его обратно, я устремил взгляд на Ульриха. Римская империя раскинула свои границы почти над всей Европой. Дошла до Индии и продвигалась в Африке. Смертные управляли провинциями, а мы царили над иными пантеонами. Забирали их паству и ограничивали возможности, но сохраняли побежденным жизнь, исключая тех, кто пал во время войны. На секунду замолчал, вспомнив о нападении мятежников. Возможно, мы зря были настолько мягкосердечны. Стоило захватить все храмы других божеств, не оставить им никого из паствы, за исключением редких смертных. Тогда наши бывшие враги сами бы постепенно выродились до уровня дриад и стали неопасны. Зря мы тогда решили проводить в их отношении настолько мягкую политику. Свинсон молчал, ожидая продолжения, и я заговорил снова. Они подняли мятеж, договорились между собой и ударили по нам. Многих убили во сне, другие, как я, погибли в сражении. Но Юпитер сжег свою искру перед смертью, спалил саму суть себя, открыл проходы в другие вселенные, куда отправились наши сознания. Так и я оказался здесь, в теле смертного, которого незадолго до этого зарезали, чтобы призвать древнего бога. Возможно, поэтому я и очутился именно в этой оболочке. Скандинав, который внимательно все выслушал, откашлялся, нахмурившись, помолчал, наконец принялся отвечать. Звучит дико, как будто говорю с безумцем. Но предположим, что все это всерьез. Кто тогда я, и почему ты настолько слаб? Я почувствовал мысленное возмущение обоих спутников и усмехнулся. Тело смертного не может выдержать мощь полноценного божества. Это немыслимо. Со мной осталась лишь частичка прежней силы, а средоточие моей сущности разлетелось на множество осколков, которые рассыпаны по всему миру. Один из них, к слову, совсем рядом. Скоро мы за ним отправимся. На мгновение замолчав, продолжил: а ты потомок троллей, той самой расы, что жила в горах и порой пересекалась со смертными, устраивая налеты на их селения или торгуя. Хотя, куда чаще вы сражались с теми, кто был ближе по силе, чем с людьми. На лице скандинава застыло странное выражение, такое впечатление, как будто он ожидал услышать нечто подобное, но все равно изумился. Тролли, значит, прадед говорил что-то про йотунов, перед тем, как умереть. Но мало ли, что может прийти старику в голову на смертном одре. Йотуны, а ведь вполне может быть и такое. Я редко контактировал с обитателями Скандинавии в своем настоящем облике, а под личиной аватара располагал только частью своих возможностей. К тому же, за столько поколений смешанной крови, дар должен был сильно видоизмениться, не говоря уже о том, что сейчас он и вовсе не был активным. Если так, то это даже лучше. Твои возможности будут куда сильнее, чем я предполагал. Тот удивленно моргнул, а я махнул рукой в сторону кресла. Лучше присядь. Процедура активации дара может быть весьма болезненной. Юноша бросил быстрый взгляд в сторону кресла, но с места не сдвинулся. Вместо этого поинтересовался: о чем ты говоришь? У меня уже есть дар, тот самый родовой, который все это время помогал Свинсонам держаться на плаву. Я качнул головой. Это лишь отблеск настоящего дара. Каким именно тот будет, я сказать не могу. Если ты потомок одного из йотунов, нас может ждать все, что угодно. А если среди твоих предков все же есть только тролли, то ситуация проще: невидимость, броня и особая боевая форма. Секунд на 10 он задумался, рассматривая меня, потом осторожно уточнил: так ты хочешь сказать, ты на самом деле бог, а я и правда потомок мифических существ? Усмехнувшись, я развел руками. О чем я тебе толкую последние несколько минут? Разве не об этом? Садись в кресло. На этот раз Ульрих послушался. С ошеломленным лицом тяжело опустился в кресло, после чего снова повернулся в мою сторону. Но как такое могло получиться? В смысле, у меня в голове не укладывается, что все это может быть правдой. А вот это уже была не самая хорошая новость. Я действительно мог пробудить его настоящий дар, но для такого ему требовалось присоединиться к моей пастве. Конечно, никому из богов Скандинавии такое не пришлось бы по нраву. Отпрыск йотуна, который становится последователем Меркурия, повод для пары вопросов, а то и серьезной обиды. Но ни Тора, ни Локти, ни Одина тут не было. Да и вообще, я оставался единственным богом на всю планету. Я смогу пробиться к твоему дару только при одном условии. Ты должен поверить в то, что я Меркурий, искренне и с чистым сердцем. Если солжешь об этом, то погибнешь. Несколько мгновений тот размышлял. Потом неожиданно усмехнулся. Зачем это тебе самому? В чем выгода? Я возмущенно цокнул языком. Ты потомок древней расы. Частица старого мира, что каким-то чудом осталось в этом. Пожалуй, это было правдой, но не всей. А лгать своим последователям – это не самая хорошая затея. Так что я сразу продолжил. Еще у тебя сильный дар, который может пригодиться. А в роду наверняка хранится нечто, связанное со старой жизнью. Тогда как мне нужна информация и союзники, как и паства. Размышлял он всего несколько секунд. Хотя, сам тот факт, что скандинав занял кресло, уже говорил о принятом решении. Наконец Ульрих кивнул. Хорошо. Что нужно делать? Я попросил повторять за мной и озвучил тот же самый текст присяги, который использовался с другими последователями. Сработало, скандинав все же не покривил душой и на самом деле поверил в мое божественное происхождение. Действовать я начал сразу же, как в его разуме сформировался стабильный оттиск моей силы, установивший связь. Используя тонкую нить, как канал для перекачки божественной мощи, осторожно направил ее к скрытому внутри шведа дару. Он был запрятан настолько глубоко, что проверки и тестирования смертных не показывали его наличие. А вот я хорошо видел контуры дремлющей и замаскированной мощи. Все, что требовалось от меня, влить в него силу, вдохнуть немного жизни в энергетическую конструкцию, что все это время спало, заставить ее пульсировать и работать, обеспечивая своего владельца новыми возможностями. Ожидал, что с этим возникнут сложности, но все получилось неожиданно просто и легко. Небольшое усилие и дар начал оживать, а спустя всего минуту, превратился в стабильно работающий компонент его энергетического каркаса. Но это и с моей точки зрения все было легко. Самого скандинава скрутило так, что он забросил одну ногу на кресло и, скрипя зубами от боли, изогнулся в немыслимой позе. Скосив на меня глаза, прохрипел: «Что это такое? Почему так больно?» Воздействие явно получилось слишком сильным, поэтому я коснулся божественной силой его разума, погасив последнее и отправив одаренного в забытье. Если оставить его в сознании, дар может легко вырваться наружу. А я пока даже не понимал на все 100%, в чем тот заключался. Единственное, что было ясно, это и правда многогранный дар древней расы, что включал в себя сразу целый набор аспектов. Для смертных любой из них стал бы подарком судьбы, тогда как Ульрих владел всеми одновременно. Я перенес отключившегося Свинсона на диван. Когда возвращался к двери, из кармана послышался голос Мьёльнира. «СС слабак», мысленно ответил ему, что дело не в силе и не в воле одаренного, а в разнице потенциалов оболочки и дара. Пусть энергетический каркас Ульриха и отличался от остальных, тем не менее, он впервые столкнулся с подобной мощью, что привело к вполне прозаичному эффекту. Сандал сообщил, что насчитал около здания гостиницы сразу 5 экипажей наблюдения, 2 точно относились к третьему отделению, еще один был прислан полицией, ястреб обнаружил удостоверение у каждого из них. Вот кто отправил сюда еще 2 машины, было понятно не до конца. Возможно, фон Корфы, а может, какой-то местный род, что решил озаботиться моей персоной после столкновения на кладбище.